Хотя спускались сумерки, в городе от огней было светло, как днем. Я обратил внимание на то, что кто бы из прохожих ни посмотрел на меня, всякий непременно с ужасом или состраданием покачает головой, а какая-то понтийка, завидя меня, упала в обморок, и это казалось тем необычнее, что она и тогда не перестала улыбаться. Вскоре мне пришло в голову, что все жители планеты носят своего рода маски, хотя вполне в этом я все же уверен не был. Путешествие завершилось перед зданием с вывеской «Свободная Ангелиция Панты». Ночь провел я в одиночестве в небольшой комнатенке, прислушиваясь к доносившимся через окно отголоскам жизни большого города. На завтра в кабинете у следователя мне зачитали обвинительное заключение. В вину мне вменялись проявление ангелофагии по пентийскому наущению, а также преступная индивидуализация личности. Вещественных доказательств, свидетельствовавших против меня, было два. Первая представляла собой открытая банка из-под шпрот, а второе – зеркальце, в которое позволил мне посмотреться следователь. Это был ангелит четвертого ранга в белоснежном мундире с пересекавшими грудь бриллиантовыми молниями. Он растолковал мне, что за мои прегрешения мне угрожает пожизненная идентификация, после чего прибавил, что суд предоставляет мне 4 дня для подготовки к защите. С назначенным адвокатом я мог видеться по первому требованию. Поскольку на собственном опыте я уже познакомился с методами судебного разбирательства в этой части галактики, мне прежде всего захотелось выяснить, в чем состоит грозившее мне наказание. И вот, исполняя мое желание, привели меня в небольшую зальцу янтарного цвета, в которой уже дожидался адвокат, ангелит второго ранга. Он оказался чрезвычайно снисходительным и не скупился на объяснение. «Знай, пришелец из чужих сторон», — заговорил он, — «что мы постигли саму суть всяческих забот, страданий и бед, которым подвергаются существа, собирающиеся в сообщество. Источник их коренится в личности, в ее частной индивидуальности. Коллективные организмы вечны, они подчиняются законам постоянным и неизменным, как подчиняются им гигантские солнца и звезды. Индивид характеризуется шаткостью, нечеткостью решений, нелогичностью поступков, а прежде всего бренностью. Так вот, мы совершенно уничтожили индивидуализм в пользу коллективизма. На нашей планете существуют исключительно сообщества, а индивидов нет вовсе». «Как же так?» – изумился я. «То, что ты говоришь, должно быть не более чем риторическая фигура, ведь ты же сам индивид». «Не в малейшей степени», — ответствовал он с неизменной улыбкой. «Ты, наверное, заметил, что мы все на одно лицо. Точно так же мы добились и полной социальной взаимозаменяемости». «Не понимаю, что это такое?» «Я сейчас все тебе растолкую. В каждый данный момент в обществе существует определенное количество функций или, как мы говорим, должностей. Это должности профессиональные, правителей, садовников, техников, врачей. Есть также единицы семейные, отцов, братьев, сестер и так далее. Так вот, каждую подобную должность понтиец занимает лишь в течение суток. В полночь во всем нашем государстве происходит одно движение. Говоря образно, все делают по одному шагу, и в результате лицо, которое вчера было садовником, становится сегодня инженером. Вчерашний учитель – судьей, правитель – учителем и так далее. Аналогичным образом обстоит дело и в семье. Каждая семья состоит из родственников, стало быть, из отца, матери, детей. Только эти функции неизменны. Существа же их исполняющие через каждые сутки меняются. И так неизменным остается лишь сообщество, понимаешь? Всегда одно и то же количество родителей и детей, врачей и медицинских сестер, и так во всех сферах жизни. Могучий организм нашего государства из века в век остается неколебимым и неизменным, прочнее скалы, а прочностью этой мы обязаны тем, что раз и навсегда покончили с эфемерной природой индивидуального существования. Вот почему я говорил, что мы абсолютно взаимозаменяемы. Ты скоро в этом убедишься, ведь после полуночи, если ты позовешь меня, я приду к тебе в новом образе». «Но зачем все это?» — спросил я. «И неужели каждый из вас умудряется владеть всеми профессиями? Можешь ли ты быть не только садовником, судьей или защитником, но также, по желанию, отцом или матерью?» «Многих профессий, — ответствовал мой улыбающийся собеседник, — я хорошо не знаю. Прими все же в расчет, что служению одной профессии отводится всего лишь день. Помимо того, во всяком обществе старого типа подавляющее большинство лиц исполняет свои профессиональные обязанности небрежно, а ведь общественный механизм из-за этого функционировать не перестает. Некто, будучи бездарным садовником, запустит у вас сад, неумелый правитель доведет до плачевного состояния все государство, ведь и у того, и у другого на это есть время, которого у нас им не отпущено. Сверх того, в обыкновенном обществе, кроме профессиональной непригодности, дает о себе знать отрицательное и даже губительное влияние личных устремлений индивидуумов. Зависть, высокомерие, эгоизм, тщеславие, жажда власти подтачивают жизнь сообщества. Подобного негативного воздействия у нас нет. По самой своей сути нет у нас стремления сделать карьеру. Никто также не руководствуется личными интересами, поскольку личный интерес у нас отсутствует совершенно. Я не могу сделать сегодня в своей должности ни одного шага в надежде, что он принесет мне выгоду завтра, ибо завтра я буду уже кем-то другим, а сегодня я не знаю, кем стану завтра.